Тогда почему она закрывает всех в этой свалке? На всякий случай, это знак того, что она приходит в себя. Луис нахмурился. Туша птицы уже съехала вниз на одном из разбитых экипажей, и говорящий занялся ею. «Мы могли бы осветить это здание», — сказал Луис, «и уменьшить его вес почти наполовину». «Как?» «Достаточно отрезать всю нижнюю часть, но сначала нужно вызволить оттуда говорящего». «Как думаешь, удастся тебе это?» «Попробую». Искатель. Поскольку Халла Прилалар по-прежнему панически боялась говорящего с животными, Нэй старался уменьшить ее страх, усиливая действие Таспа. Как только могучая оранжевая фигура появлялась в поле зрения девушки, он утверждал, что со временем вид Гзина станет для Прил таким же приятным, как и его. Но пока и он, и девушка избегали общества говорящего. Именно поэтому на наблюдательной платформе, глядя в мрачную бездну тюремной камеры, находились теперь только Луис и говорящий. «Начинай», — сказал Луис. Гзин нажал оба спуска. Раздался раскат грома, повторенный многократным эхом, и на стене сразу под потолком появилась ослепительная белая точка. Она двигалась по часовой стрелке, оставляя после себя кроваво-красный след. «Режь по частям», — посоветовал Луис. «Если все это упадет разом, мы почувствуем себя как блохи на спине у бешеной собаки». Говорящий послушно изменил направление разреза. И все же, когда отпал первый кусок конструкции, здание закачалось, как пьяное. Луис отчаянно вцепился в уходящий из-под него пол. Сквозь вырезанный кусок виднелось солнце, город и люди. Прямо вниз он смог взглянуть только несколько минут спустя, когда перестали существовать еще несколько сегментов здания. Он увидел деревянный алтарь, а на нем блестящую модель в форме плоского прямоугольника, накрытого параболической дугой. Мгновением позже рядом рухнула часть отрезанной стены, погребая алтарь под развалинами. Люди разбежались гораздо раньше. «Люди», — пожаловался Луис Нессу позднее, — «в центре покинутого города, по крайней мере, вне пути от полей. Откуда они здесь взялись?» «Они воздают честь своей богине, Халла Прилалара. Благодаря им у нее есть пища. А жертвы и тому подобное». «Именно. Почему это тебя беспокоит? Они могли погибнуть? Может, с некоторыми так и случилось? На мгновение мне показалось, что там, внизу, я вижу Тилу». «Нонсенс, Луис. Можем ли мы проверить наши горизонтальные двигатели?» Скутер кукольника был почти полностью погружен в оболочку сверхтвердого пластика. Несс занял место у открытого пульта управления. Через панорамное окно открывался великолепный вид на весь город. Порт, стройные башни центра, буйные джунгли, которые когда-то явно были парком. Все это было в нескольких тысячах футов под ним. Луис прикрыл глаза. Чувствуя на себе взгляды всего экипажа, героический командир стоял на мостике. Поврежденные двигатели могут в любой момент взорваться, но это не важно. Нужно остановить военные корабли Гзинов прежде, чем они ударят по земле, сея смерть и разрушение. «Это не имеет смысла», — сказал Луис Ву. «Почему? Напряжение материала не должны...» «Летающий замок. О, красные лапы Финагла! Я только теперь понял, что это безумие. Мы как будто лишились разума. Тащиться домой в верхней половине небоскреба. Здание закачалось, и Луис оперся о стену. Кукольник включил двигатель скутера. Город все быстрее двигался за окном. Через некоторое время Несс включил ускорение, которое и так не превышало каких-то 30 сантиметров в секунду за секунду. Они летели со скоростью около 100 миль в час и не чувствовали даже малейшей качки. «Нам удалось хорошо закрепить скутер», — сказал Несс. «Как видите, пол горизонтален, а само здание не собирается опрокидываться. Все равно это бессмысленно». «Черт побери, ничто не бывает без смысла. Куда мы летим?» Луис не ответил. «Куда мы летим, Луис? Ни у говорящего, ни у меня нет никаких планов. Давай направление, Луис. Обратно». «Отлично. Точно таким же курсом?» «Да, пока мы не окажемся за глазом. Там поверни на 45 градусов в направлении обратном движению кольца. Ты хочешь найти город с башней, которую назвали Небо?» «Да». «Найдешь?» «Нет проблем. Мы летели оттуда 3 часа, значит, должны вернуться за 30. А что потом?» Образ был таким отчетливым. Правда, это была чистая теория, смешанная с еще более чистой фантазией, но... Луис Ву спал наяву. Такой отчетливый, но реальный ли? Его самого поразила легкость, с которой он усомнился в возможностях летающей башни, а ведь она летала. И для этого вовсе не требовался Луис Ву. «Похоже, пожиратель листьев не противится твоим приказам», — заметил говорящий. В нескольких футах от них тихо урчал скутер кукольника. За окном непрерывно двигался пейзаж. Глаз равнодушно разглядывал их издалека, незаметно приближаясь к ним с каждой минутой. «Пожиратель листьев спятил», — ответил Луис. «Надеюсь, что хотя бы ты остался в своем уме». «Скажешь тоже. Если у тебя есть какая-то цель, я охотно помогу тебе. Но если нам придется с кем-то сражаться, я хотел бы знать об этом заранее». «Угу». «Я хотел бы знать что-либо, независимо от того, будем ли мы сражаться или нет». «Хорошо сказано». Говорящий ждал. «Мы возвращаемся за нитью, соединяющей черные прямоугольники», — сказал наконец Луис. «За той, которую разорвал Гун. Она падала на город, петля за петлей. Без конца. Сейчас там, наверное, несколько сотен тысяч миль. Больше, чем может нам потребоваться». «А зачем она нам нужна, Луис?» «Сначала нужно ее получить. Думаю, если Прил как следует попросит, а Несс воспользуется своим таспом, у нас не будет с этим особых проблем. А потом?» «Потом мы убедимся, действительно ли я спятил». Летающее здание мчалось вперед, как мощный аэростат. Ни в одном космическом корабле они не могли бы иметь так много места. Точно так же не выдерживал сравнения ни один из кораблей, движущихся в пределах атмосферы. 6 палуб, по которым можно лазить. Роскошь. Зато других удобств не хватало. Запасы продуктов ограничивались мороженым мясом, овощами из холодильника и кирпичиками из скутера-кукольника. По мнению Несса, его пища не содержала никаких питательных веществ, усваиваемых людьми и лигзинами, поэтому каждый прием пищи Луисом выглядел одинаково. кусок мяса, поджаренного лучом лазера, и оранжевый плод —